Глава вторая. Пробило 11, когда объятия наконец разомкнулись. Айзек взглянул на карманные часы и начал в торопях собирать свою одежду, мыслями уже устремившись к работе. Благодаря Лин, спор насчет того, выходить ли из дома вместе, не состоялся. Она наклонилась и нежно провела по его затылку усиками-антеннами, так, что у него даже мурашки побежали по коже. А затем исчезла, пока он возился с ботинками. Ее квартира располагалась на 10-м этаже. Лин спустилась с башни. Прошла через небезопасный 9-й этаж, потом через 8-й с его ковром из птичьего помета и тихим голубиным воркованием. Через 7-й, где живет старушка, которая никогда не показывается наружу, и так далее. Мимо обиталищ мелких воришек, лудильщиков, девочек на посылках и точильщиков ножей. Входная дверь располагалась с другой стороны башни, если смотреть со стороны Пряной долины. Лин вышла на тихую улочку, которая была всего лишь проходом между базарными рядами. Она зашагала прочь, оставив позади шумные перебранки и крики торговцев, удаляясь в сторону садов Собик-Круса. У входа всегда толпились в ожидании извозчики. Лин знала, что некоторые из них, как правило, переделанные, были достаточно либеральными или же нещепетильными, чтобы взять пассажира Хепри. По мере того, как она шла через долину, виллы и многоэтажки обретали все более болезненный вид. Поверхность земли становилась холмистой, медленно поднимаясь к юго-западу, куда направлялась Лин. Верхушки деревьев в Собик-Крусе клубились, словно густой дым над шиферными крышами обветшалых построек вокруг нее. Из-за их крон торчали ощетинившиеся высокими пиками силуэты корабельной пустоши. В выпуклых зеркальных глазах Лин город представал в виде причудливой зеркальной какофонии. Миллион мельчайших частиц целого. Каждый малюсенький пятиугольный сегмент горел яркими разноцветными огнями и еще более яркими сполохами. Невероятно чувствительный к световым градациям, однако слабо различающий детали. Если только Лин не вглядывалась пристально до легкой боли в глазах. Каждый из сегментов сам по себе не давал ей возможности различать мертвые отслаивающиеся чешуйки полуразрушенных стен, поскольку архитектурные сооружения сводились к простым цветовым пятнам. И все же она в точности знала, как они выглядят. Каждый видимый фрагмент, каждая часть, каждая форма и каждый оттенок цвета обладали каким-то неуловимым отличием, что позволяло Лин судить о состоянии построек в целом. Кроме того, она могла ощущать химический состав воздуха, могла определить, сколько существ и какой расы проживает в каждом из этих зданий, могла улавливать вибрации воздуха и звука с достаточной точностью, чтобы спокойно разговаривать в многолюдном помещении или чувствовать, как над головой проходит поезд. Лин уже пыталась описать Айзеку свое видение города. «Я вижу ясно, как и ты, даже яснее. Для тебя все не дифференцировано. В одном углу развалины трущоб, в другом – новенький поезд со сверкающими поршнями, в третьем – какая-то тетка, намалеванная на брюхе старого грязно-серого дирижабля. Тебе приходится воспринимать это как одну картину. Жуткая каша. Никакого смысла. Противоречит самому себе. Сплошная путаница. Для меня каждая маленькая часть представляется как нечто целое. Каждая, хоть на малую талику, отличается от соседней». В течение полутора недель Айзек пребывал под впечатлением от услышанного. Он, как водится, исписал кучу страниц и просмотрел кучу книг о зрении у насекомых. Он подвергал Лин утомительным экспериментам на восприятие глубины и дальность видения. И еще было чтение, поразившее его больше всего. Поскольку он знал, что Лин это дается непросто, и что ей приходится напрягать зрение как слабовидящему человеку. Однако его интерес быстро угас. Человеческий мозг не способен осмыслить то, что видит Хепри. Улицы вокруг Лин были запружены людом Пряной долины. Кто подворовывал, кто просил милостыню, кто торговал или скрупулезно рылся в мусорных кучах, там и сям раскиданных вдоль дороги. Дети резвились, волоча за собой бесполезные, неработающие конструкции, собранные из утиля. Редкие прохожие с неодобрительными гримасами на лицах шагали мимо. Башмаки Лин были мокры от органической жижи, покрывавшей дорогу. Неплохая пожива для вороватых бестий, выглядывающих из канав. Вокруг нее мрачно нависали дома с плоскими крышами, над провалами между ними были перекинуты мостики из досок. Это были пути бегства, альтернативные дороги, улицы в городе крыш над Нью-Крабюзоном. Только несколько детей бросили ей вслед оскорбительные слова. В этом районе уже привыкли к Ксениям. Лин осязала космополитическую природу тех, кто ее окружал. Мельчайшие секреции разнообразнейших рас, из которых ей были знакомы лишь немногие. Тут был и мускусный запах других хепри, и сырой дух водяных, а откуда-то даже доносился восхитительный аромат кактусов. Лин свернула за угол на мощеную дорогу, огибавшую Собик-Круз. Вдоль всей железной ограды в ожидании стояли повозки. Всех разновидностей. Двухколесные, четырехколесные, запряженные лошадьми, насмешливыми пернатыми птероящерами, пыхтящими паровыми конструкциями на гусеничном ходу. А порой и переделанными, несчастными мужчинами и женщинами, совмещающими в себе одновременно и машину, и водителя. Лин встала перед рядами извозчиков и помахала рукой. К счастью, на призыв откликнулся первый из стоящих в ряду извозчиков, направив в ее сторону свою норовистую с виду пташку. «Куда?» Он наклонился, чтобы прочесть инструкции, которые Лин аккуратно написала в своем блокноте. «Годится!» — сказал он и дернул головой, приглашая ее в свой экипаж. Двухместная повозка была открытой, что позволило Лин смотреть по сторонам, пока они ехали через южные окраины города. Огромная нелетающая птица подскакивала и переваливалась на ходу, и эти движения плавно передавались колесам. Лин откинулась на спинку сиденья и перечла собственные инструкции извозчику. Айзек бы ее поступка не одобрил. Лин действительно нужны были красильные ягоды, и она действительно отправилась за ними в Кинкен. Это была правда. И один из ее друзей, Корнфет Дайхат, действительно держал выставочный салон в шумных холмах. Но она не могла приехать к нему. Она решила подстраховаться, переговорила с Корнфедом и попросила подтвердить, что была у него, если Айзек спросит. Корнфет был польщен. Откинув со лба седую прядь, он с жаром восклицал. «Да обрушится на меня вечное проклятие, если я броню об этом хоть словечко!» Он явно полагал, что Лин изменяет Айзеку, и почел за честь, что ему довелось стать участником ее и без того уже скандальной сексуальной жизни. Лин никак не могла поспеть на его выставку. У нее были дела в другом месте. Коляска двигалась в сторону реки. Когда деревянные колеса застучали по крупному булыжнику, повозку затрясло. Они повернули на Седрахскую улицу. Теперь рынок оказался южнее. Они уже были в том месте, где кончается изобилие овощей, моллюсков и перезрелых фруктов. Впереди, тяжело нависая над низкими домами, показалась милицейская башня, мушиная сторона. Огромный, широкий грязноватый столб, выглядящий приземисто и убого, несмотря на свои 36 этажей. Его фасады были испещрены узкими, словно бойницы, окнами с темными матовыми стеклами, не отражавшими никакого света. Бетонная шкура башни была ноздреватой и шелушащейся. В 3 милях к северу Лин заметила еще более высокое строение. Это был штырь, штаб милиции, который впивался в землю, как бетонный шип в сердце города. Лин вытянула шею. Над верхушкой башни мушиная сторона некрасиво висел полунаполненный воздухом дирижабль. Он колыхался, то обвисая, то раздуваясь, как умирающая рыбина. Даже сквозь слои воздуха Лин чувствовала шум мотора этого дирижабля, стремящегося исчезнуть в тучах цвета ружейной стали. Кроме того, слышалось еще какое-то неясное бормотание, жужжание, диссонировавшее с гудением воздушного корабля. Где-то неподалеку покачнулась опорная стойка, и милицейский вагончик с головокружительной скоростью промчался к северу, в сторону башни. Он пронесся во весь опор высоко-высоко над землей, подвешенный к воздушному рельсу, который пронзал башню, словно гигантская игла, и терялся в южном и северном направлениях. Вдруг вагончик резко остановился, стукнувшись о буфер. Из него показались люди, но коляска проехала мимо прежде, чем Лин успела что-либо еще разглядеть. Вот уже второй раз за этот день Лин насладилась ароматом, выделяемым людьми кактусами, или попросту кактами, когда пернатый птероящер заскакал по направлению к оранжереи, что в речной шкуре. Представители кактусовой молодежи, которую не допускали под высоченный стеклянный купол, чьи причудливые грани виднелись на востоке, в самом центре квартала, небольшими группами стояли, привалившись к стенам домов с закрытыми ставнями и дешевым рекламным вывеском. Юные какты поигрывали мачете. Их иглы были выстрижены в виде диких рисунков, а нежно-зеленая кожа вся исполосована страшными рубцами. Они без всякого интереса проводили повозку глазами. Внезапно Сидрахская улица резко пошла под уклон. Коляска, балансируя, покатилась по высокому гребню, с которого круто сбегали улочки. Перед Лин и ее извозчиком открылся вид на серые, кое-где покрытые снежными шапками, горные зубцы, величественно поднимающиеся к западу от города. Впереди лениво текла река Вар. Из темных окон, вырубленных прямо в ее кирпичных берегах, некоторые даже ниже уровня полной воды, доносились приглушенные крики и заводской гул. Окна тюрем, пыточных камер, цехов и их ублюдочных гибридов пенитенциарных фабрик, где переделывали приговоренных. Лодки, натужно кашляя и отрыгивая, ползли по черной воде. Завиднелись остроконечные башни моста Набоба, а позади них шиферные крыши, сгорбленные как людские плечи в холодную погоду, прогнившие стены, удерживаемые от обрушения лишь подпорками и органическим цементом, вонь, которую ни с чем не спутаешь. Кинкенские бойни. За рекой, в старом городе, улицы были поуже и потемнее. Птероящер неуклюже вышагивал вдоль покрытых застывшей жучиной слизью зданий. Из окон и дверей, приспособленных к новым жильцам домов, выходили и вылезали хепри. Здесь они составляли большинство. Это было их место. Улицы были полны существ с женственными телами и головами насекомых. Они толпились в проемах ячеистых домов, поедая фрукты. Даже извозчик уже мог различить запах их бесед. Воздух был полон едкой химии. Полетели брызги. Что-то живое было раздавлено колесами. Наверное, самец, вздрогнув, подумала Лин, представив себе одного из безмозглых и трусливых существ, которые кишели во всех норах и щелях Кинкена. Туда ему и дорога. Проходя под низким кирпичным сводом, с которого капали сталактиты жучиной слизи, птероящер пугливо съежился. Лин похлопала по плечу извозчика, который пытался удержать вожжи. Она быстро написала несколько слов и протянула ему блокнот. «Птица не хочет идти. Подождите здесь, я вернусь через 5 минут». Тот благодарно кивнул и протянул руку, чтобы помочь ей выйти. Лин ушла, предоставив ему успокаивать впечатлительное животное. Она повернула за угол и очутилась на центральной площади Кинкена. Таблички, висевшие на домах по краям площади, еще проглядывали из-под белесых выделений, медленно стекавших с крыш. Но читающиеся на них название площади – Алделион вовсе не соответствовало тому, которым пользовались поголовно все обитатели Кинкена. Даже те немногочисленные представители человеческой и других нехиприйских рас, которые там жили, употребляли новое хиприйское название, переводя его с шипения и хлористой отрыжки языка оригинала «площадь статуй». Она была просторной, окруженной со всех сторон многовековыми полуразрушенными зданиями. Ветхая архитектура резко контрастировала с гигантским серым массивом милицейской башни, которая маячила на севере. Невероятно крутые скаты крыш свешивались до самой земли. Грязные окна размалеваны непонятными узорами. Долин донесся тихий врачующий напев медсестер Хепри в больничных палатах. Над толпой витал сладкий дымок. Большинство из тех, кто рассматривал статуи, были Хепри, хотя иногда попадались и представители других рас. Вся площадь была уставлена этими статуями, 15-футовыми изваяниями животных, растений и чудовищ, некоторые имели реальные прототипы, иные же не существовали никогда, слепленными из ярко раскрашенной хиприйской слюны. Они являли собой результат многочасовой коллективной работы. Группы хиприйских женщин целыми днями простаивали спиной к спине, пережевывая тесто и красильные ягоды, переваривая их, а затем открывая железу в задней части своей жучиной головы и выталкивая наружу вязкую субстанцию, ошибочно называемую хиприйской слюной, которая через час застывала на воздухе, превращаясь в нечто гладкое, хрупкое и жемчужно-сверкающее. Для Лин эти статуи олицетворяли собой самоотверженность, коллективизм, а кроме того, несбыточные мечты о возвращении к идиотическо-героическому гигантизму. Поэтому-то она жила, ела и занималась своим слюнным творчеством в одиночестве. Лин шагала мимо фруктовых и зеленых лавок, над которыми красовались вывески с выведенными на них от руки крупными неровными буквами, предлагавшие на прокат домашних личинок, мимо художественных бирж, где хиприйские слюновоятели могли найти все необходимое для творчества. Другие хепри провожали Лин взглядами. На ней была длинная яркая юбка, какие носили в Солокузских полях. Человеческая юбка, а не обычные для обитателей здешних трущоб широкие штаны. Лин выделялась. Она была чужаком. Она покинула своих сестер, забыла родной улей и клан. «Черт возьми, имею право», – подумала Лин, вызывающе шелестя своей длинной зеленой юбкой. Хозяин слюнной лавки был ее знакомым, поэтому они вежливо коснулись друг друга сяжками. Лин взглянула на полки. Стены внутри магазина были покрыты застывшей смазкой домашнего изготовления, отчего углы были скруглены более, чем это обычно принято. Товары из слюны, что громоздились на полках, торчавших словно кости из органической слизи, были подсвечены газовыми светильниками. Окно было художественно заляпано соком различных красильных ягод, так что дневной свет не проникал внутрь. Лин заговорила, пощелкивая и помахивая усиками, выделяя тонкие пахучие облачка. Она сообщила о своем желании купить алые, лазурные, черные, бледно-молочные и пурпурные красильные ягоды. Кроме того, она пустила в хозяина лавки струйку восхищения высоким качеством его товара. Лин забрала покупки и быстро удалилась. Ее тошнило от царящей в Кинкене атмосферы коллективного ханженства. Извозчик все еще ждал. Лин вскочила в коляску позади него и, указав на северо-восток, приказала поскорее ехать отсюда. «Краснокрылый улей, клан кошачьего черепа», — думала она с радостным легкомыслием. «Вы, лицемерные суки, я ничего не забыла. Вы все болтаете о сплоченности, о великом хиприйском улье, в то время как ваши сестры в ручейной стороне роют землю в поисках картофелин. У вас ничего нет. Вас окружают люди, которые смеются над вами, жуками. Они за даром покупают ваше искусство и втридорога продают вам еду. Но покуда существуют те, кто лишен даже этого, вы изображаете из себя родительниц хиприйского пути. Я вышла из игры. Одеваюсь так, как хочу. Мое искусство принадлежит только мне». Когда окрестные улицы очистились от жучиной смазки, и единственными хепри, мелькавшими в толпе, стали такие же, как она, изгои, Лин перевела дух. Она направила повозку под кирпичные своды станции «Слюнный базар» как раз в тот момент, когда над головой промчался поезд, ревущий, как огромный капризный ребенок. Он пронесся в сторону центра старого города. Поддавшись предрассудку, Лин приказала извозчику ехать к Баргестову мосту. Это был не самый близкий путь, чтобы переправиться через ржавчину, приток Вара, но именно в Барсучьей топе, треугольном ломте старого города, зажатом между двумя реками в том месте, где они сливаются воедино, превращаясь в большой вар, жил Айзек, как и многие другие ученые, устроившие там лабораторию. В этом лабиринте сомнительных опытов, где в силу самой природы исследований даже здания превращались в нечто весьма зыбкое, не было никаких шансов, что Айзек ее увидит. Однако Лин, ни на минуту не задумываясь, направила коляску к станции ГИД, от которой к востоку тянулись подвесные рельсы правой линии, взмывавшей все выше и выше над городом по мере своего удаления от центра. «Езжай вслед за поездами», – написала Лин, и водитель направил свой экипаж по широким улицам западного ГИДа через широкий старинный Баргестов мост на другой берег ржавчины, самой чистой и холодной реки, несущей свои воды с Бежекских гор. Выразив желание пройти последнюю милю пешком, дабы не быть замеченной, Лин остановила коляску и расплатилась с извозчиком, не поскупившись на чаевые. Она быстро условилась встретиться с ним под ребрами в воровском квартале. На миг за ее спиной в небе возникло чрезвычайное оживление. Где-то вдали жужжал аэростат. Вокруг него беспорядочно носились мелкие пятнышки. Крылатые существа, играющие как дельфины вокруг кита. А навстречу ему мчался совсем другой поезд, направляющийся уже в сторону города, к центру Нью-Крабизона. В самый узел его архитектурной ткани. Туда, где завязывались все городские нити, откуда, подобно паутине, разбегались воздушные рельсы милиции, берущие начало от штыря, и где пересекались пять крупнейших линий городских поездов, сходясь в огромной пестрой крепости, построенной из темного кирпича, обшарпанного бетона, дерева, стали и камня. Здание вокзала на затерянной улице, которая, словно гигантская пасть, разверзлась в самом сердце этого пошлого города.